Глава 4. Путешествие. В 2 часа утра наши 4 смельчака выехали из Парижа через Сен-Денисскую заставу. Было темно, и они неволею, покоряясь влиянию ночи, молчали и везде ожидали засады. На рассвете языки их развязались, а с появлением солнца возвратилась веселость. Как накануне сражения, сердце билось, глаза выражали удовольствие. Они чувствовали, что жизнь, которую предстояло, может быть, потерять, вещь вовсе не дурная. Впрочем, вид поезда был самый воинственный. Вороные лошади мушкетеров, их воинственная осанка, военная привычка ехать правильно, открывали невольно самое строгое инкогнито. За ними ехали слуги, вооруженные с головы до ног. Все шло хорошо до Шантильи, куда они приехали около 8 часов утра. Нужно было позавтракать. Они спешились перед гостиницей, над которой была вывеска, изображавшая святого Мартина, отдававшего половину своей одежды бедному. Слугам приказали не расседлывать лошадей и быть готовыми вскоре отправиться дальше. Они вошли в общую залу и сели за стол. Один дворянин, приехавший по Дамартинской дороге, сидел за этим же столом и завтракал. Он начал разговор о дожде и хорошей погоде. Путешественники отвечали ему. Он пил за их здоровье, они ответили ему тем же. Но в ту минуту, как Мускетон доложил, что лошади готовы, и они начали вставать из-за стола, незнакомец предложил Портосу выпить за здоровье кардинала. Портос отвечал, что с большим удовольствием, если незнакомец, в свою очередь, выпьет за здоровье короля. Незнакомец отвечал, что он не знает другого короля, кроме кардинала. Портос назвал его пьяницей. Незнакомец обнажил шпагу. «Ты сделал глупость», — сказал Атос. «Но делать нечего. Теперь отступиться нельзя. Убей этого человека и догоняй нас как можно скорее». Все трое сели на лошадей и поехали полной рысью, между тем, как Портос обещал заколоть своего противника по всем правилам фехтовального искусства. «Почему этот человек привязался к Портосу, а не к кому-нибудь другому?» — спросил Арамис. «Потому что Портос говорил громче всех, тот и принял его за начальника», — сказал Д'Артаньян. «Я всегда говорил, что этот гасконский кадет — колодец мудрости», — прошептал Атос. И путешественники продолжали путь. В Бове они остановились часа на 2, как для того, чтобы дать отдых лошадям, так и для того, чтобы подождать Портоса. Но как Портос не приезжал и не прислал никакого известия, то поехали дальше. Проехав 1 милю за Бове, в одном месте, где дорога шла между 2 откосами, они встретили 8 или 10 человек, которые, пользуясь случаем, что мостовая была испорчена, делали вид, будто чинят ее, а сами копали ямы и делали грязные колеи. Арамис боялся замарать сапоги в этом искусственном болоте и начал сильно бронить работников. Атос хотел удержать его, но уже было поздно. Работники начали смеяться над путешественниками и своим нахальством вывели из терпения даже хладнокровного Атоса, который наскакал на одного из них. Тогда все они отошли к канаве и взяли оттуда по ружью. От этого вышло, что наши путешественники должны были проехать буквально под выстрелами. Арамису пуля пролетела через плечо, а Мускетону попала в мясистые части под крестцом. Впрочем, только Мускетон упал с лошади, и то не потому, что был тяжело ранен, а потому, что не видал своей раны и предполагал ее опасней, чем она была. «Это засада», — сказал Д'Артаньян, — «не стрелять и ехать дальше». Арамис, несмотря на рану, схватился за гриву лошади и скакал за другими. Лошадь Мускетона догнала их и скакала вместе с ними без седока. «Это у нас будет запасная лошадь», — сказал Атос. «Вместо нее я желал бы иметь лучше шляпу», — сказал Д'Артаньян. «Мою шляпу снесло пулей. Счастье право, что письмо было не там». «А ведь они убьют бедного Портоса, когда он поедет мимо них», — сказал Арамис. «Если бы Портос был на ногах, он теперь уж догнал бы нас», — сказал Атос. Я думаю, что пьяница протрезвился». Они скакали еще часа два, хотя лошади так устали, что можно было опасаться, что они скоро откажутся скакать. Путешественники ехали проселочную дорогу, надеясь, что там будет меньше беспокойства. Но в Кривкюре Арамис объявил, что не может ехать дальше, и действительно, нужно было много мужества, которое скрывалось под изящную его наружностью и вежливыми манерами, чтобы доехать до этого места. Как только остановились, он побледнел, и нужно было поддержать его, чтобы он не упал с лошади. Его сняли с лошади у дверей трактира и оставили ему Базена, который, впрочем, в случае стычки мог скорее им помешать, чем принести пользу. А сами поехали в надежде переночевать в Амиене. «Черт возьми», — сказал Атос, — «во время пути из нас осталось только двое господ и двое слуг. А уж не будь так глуп и ручаясь, что меня не заставят ни разинуть рот, ни обнажить шпагу до коле. Клянусь в том». «Не клянись», — сказал Д'Артаньян. «Поедем галопом, если только наши лошади согласятся». Путешественники дали шпоры своим лошадям, которые, уступая сильному понуждению, еще нашли силы. Приехали в Амиен в полночь и остановились в гостинице «Золотой лилии». Содержатель гостиницы, казалось, честнейший человек в свете, принял путешественников со свечой в одной руке и с бумажным колпаком в другой. Он хотел поместить каждого из путешественников в особую превосходную комнату. По несчастью, эти комнаты были на разных концах гостиницы. Д'Артаньян и Атос отказались. Хозяин отвечал, что у него не было других комнат, достойных их превосходительств. Но путешественники объявили, что они будут спать в одной комнате на тюфяках, положенных на полу. Хозяин не хотел было, но как они настаивали, то он должен был сделать согласно их желанию. Только что они сделали себе постели и заперли дверь, как со двора постучался кто-то в спальню. Они окликнули и, узнав по голосу своих лакеев, отворили окно. Точно, это были Планше и Гримо. «Гримо одного довольно караулить лошадей», — сказал Планше. «А я, если господам угодно, лягу поперек их двери. Тогда они могут быть уверены, что никто к ним не войдет». «А на чем же ты ляжешь?» — спросил Д'Артаньян. «Вот моя постель», — отвечал Планше, указав на пук соломы. «Хорошо, ты говоришь дело», — сказал Д'Артаньян. «Наружность хозяина не нравится мне, он слишком вежлив». «Мне тоже», — сказал Атос. Планше влез в окно и лег поперек двери, меж тем, как Гримо заперся в конюшне, ручаясь, что в 5 часов утра он и 4 лошади будут готовы. Ночь прошла довольно спокойно. Около 2 часов пробовали отворить двери, но как Планше проснулся и закричал «Кто там?», то отвечали, что ошиблись и ушли. В 4 часа утра услыхали большой шум в конюшнях. Гримо хотел разбудить конюхов, но конюхи прибили его. Когда путешественники отворили окно, то увидели, что несчастный лежал без чувств, с головой, разбитой вилами. Планше вышел на двор и хотел оседлать лошадей, но лошади были разбиты ногами. Лошадь Мускетона скакала накануне без седока 5 или 6 часов, могла бы продолжать путь, но по непонятной ошибке ветеринарный врач, которого пригласили, кажется, для того, чтобы пустить кровь лошади хозяина, пустил ее лошади Мускетона. Это сильно обеспокоило путешественников. Все эти происшествия могли быть делом случая, но они могли быть также плодом заговора. Атос и Д'Артаньян вышли из дому, между тем, как Планше пошел узнать, нельзя ли поблизости купить 4 лошадей. У дверей стояли 2 оседланные, свежие и сильные лошади. Это было очень кстати. Он спросил, где были хозяева этих лошадей. Ему сказали, что они ночевали в гостинице и пошли расплатиться с хозяином. Атос сошел вниз, чтобы заплатить хозяину. Между тем Д'Артаньян и Планше стояли у дверей, ведущих на улицу. Трактирщик был в своей удаленной и низенькой комнатке и просил Атоса войти туда. Атос вошел без опасения и подал ему 2 пистоля. Хозяин сидел один перед своей конторкой, один из ящиков которой был полуоткрыт. Он взял деньги от Оса, повертел их в руках и вдруг закричал, что монета фальшивая, и объявил, что он велит задержать его и его товарища как делателей фальшивой монеты. «Мошенник!» — сказал Атос, подходя к нему. «Я отрежу тебе уши!» В ту же минуту четыре человека, вооруженные с головы до ног, вышли из боковой двери и бросились на Атоса. «Меня схватили!» — закричал Атос изо всей силы. «Беги, Д'Артаньян, скорее!» — и выстрелил из двух пистолетов. Д'Артаньян и Планше не ждали повторения. Они отвязали лошадей, стоявших у дверей, вскочили на них, дали им шпоры и поскакали во весь дух. «Знаешь ли, что сделалось с Атосом?» — спросил Д'Артаньян Планше во время пути. «Ах, барин!» — сказал Планше. «Я видел, что от двух его выстрелов двое из них упали к его ногам. А потом видно было через стеклянную дверь, что он боролся с остальными». «Храбрый Атос!» — прошептал Д'Артаньян. «Грустно подумать, что с ним нужно расстаться. Впрочем, может быть, в двух шагах нас ожидает то же самое. Вперед, Планше! Вперед, ты славный малый!» «Я говорил вам, барин, что пикардийца узнают на деле. Впрочем, здесь моя родина, и это ободряет меня». Продолжая скакать без отдыха, они прибыли в Сент-Омер. Здесь они дали издохнуть лошадям и, закусив, стоя на улице, отправились дальше. За 100 шагов до Кале лошадь Д'Артаньяна упала, и не было возможности поднять ее на ноги. Кровь шла у нее из носу и глаз. Оставалась лошадь Планше, но она остановилась и никак не хотела идти дальше. К счастью, это было в 100 шагах от города. Они оставили лошадей на большой дороге и побежали к пристани. Планше показал своему господину дворянина, ехавшего своим слугой не более как в 50 шагах перед ними. Они живо догнали его. Казалось, он был очень занят. Сапоги его были в пыли, и он спрашивал, может ли он сейчас же отправиться в Англию. «Ничего нет легче», — отвечал шкипер судна, готового к отплытию. «Но сегодня утром пришло приказание не пропускать никого без особенного позволения кардинала». «У меня оно есть», — сказал дворянин, вынимая из кармана бумагу. «Вот оно». «Прикажите прописать его у губернатора порта», — сказал шкипер, — «и поедемте со мной». «А где мне найти губернатора?» «На его даче». «А где его дача?» «В четверти мили от города. Видите, при подошве холма черепичную крышу». «Очень хорошо», — сказал дворянин. И он отправился со своим лакеем по дороге к даче губернатора. Д'Артаньян и Планше следовали за ним в 500 шагах. За городом Д'Артаньян прибавил шагу и догнал дворянина при опушке леса. «Господин», — сказал Д'Артаньян, — «вы, кажется, очень спешите». «Как нельзя больше». «Очень жаль», — сказал Д'Артаньян, — «потому что я тоже очень спешу и хотел просить вас оказать мне маленькую услугу». «Какую?» «Позвольте мне проехать первому». «Невозможно», — сказал дворянин. «Я сделал 60 миль в 48 часов и завтра в полдень должен быть в Лондоне». «Мне очень прискорбно, но как я приехал первый, то я и войду первым». «Мне очень прискорбно, но я приехал вторым, а войду первым». «Я еду по службе короля», — сказал дворянин. «А я по своим делам», — сказал Д'Артаньян. «Вы, кажется, ищете ссоры? А вы что думали? Чего же вам нужно? Хотите знать?» «Конечно». «Хорошо. Мне нужно позволение на выезд, которое у вас есть, а у меня нет его, а оно мне нужно». «Вы, кажется, шутите». «Я никогда не шучу. Пустите меня». «Не пущу». «Милый молодой человек, я размажу вам голову». «Любен, подай пистолеты». «Планше», — сказал Д'Артаньян, — «справляйся с лакеем, а я справлюсь с господином». Планше, ободренный первой удачей, кинулся на Любена, и как он был очень силен, то повалил его спиной на землю и встал ему коленом на грудь. «Делайте свое дело, барин», — сказал Планше, — «а я свое сделал». Видя это, дворянин обнажил шпагу и бросился на Д'Артаньяна. Но он имел дело с хорошим противником. В 3 секунды Д'Артаньян нанес ему 3 удара шпагой, приговаривая при каждом: «Это за Атоса! Это за Портоса! Это за Арамиса!» При третьем ударе дворянин упал без чувств. Д'Артаньян думал, что он умер, или, по крайней мере, лишился чувств, и подошел к нему, чтобы взять приказание кардинала. Но в то время, как он протянул руку за ним, раненый, не выпускавший из рук шпаги, нанес ему удар острием в грудь, говоря: «Вот и тебе! А вот это за меня, последний и лучший!» — закричал взбешенный Д'Артаньян, прикалывая его к земле четвертым ударом. В этот раз дворянин закрыл глаза и лишился чувств. Д'Артаньян видел, в который карман было положено позволение на выезд, и взял его оттуда. Оно было написано на имя графа Варда. Потом, бросив последний взгляд на красивого молодого человека лет 25, которого он оставил лежащим на земле, может быть, мертвым, он вздохнул о странностях судьбы, заставляющей людей уничтожать друг друга для выгоды других, совершенно им чуждых людей, не знающих даже о их существовании. Но он скоро был отвлечен от этих мыслей Любеном, кричавшим во все горло и просившим помощи. Планше положил ему руку на горло и сжал его изо всех сил. «Барин», — сказал он, — «пока я буду его держать так, он не будет кричать, в этом я уверен. Но как только я его отпущу, он закричит снова. Я узнаю в нем норманца, а это преупрямый народ». И точно, как ни было стиснуто горло Любена, он все-таки старался издавать звуки. «Постой», — сказал Д'Артаньян, и, взяв свой платок, засунул ему в рот. «Теперь», — сказал Планше, — «привяжем его к дереву». Это было сделано как следует. Потом они притащили туда же графа Варда, и как уже начинало темнеть, а привязанный и раненый были в лесу, то очевидно, что они должны были остаться там до утра. «Теперь», — сказал Д'Артаньян, — «к губернатору». «Но вы, кажется, ранены?» — спросил Планше. «Это ничего. Займемся прежде важнейшим. После подумаем о моей ране, которая, впрочем, кажется, не очень опасна». И они отправились большими шагами на дачу почтенного чиновника. Доложили о приходе графа Варда. Д'Артаньян вошел. «У вас есть позволение, подписанное кардиналом?» — спросил губернатор. «Да», — отвечал Д'Артаньян. «Вот оно». «А, оно в порядке, и вас хорошо рекомендуют», — сказал губернатор. «Очень просто», — сказал Д'Артаньян. «Я один из вернейших его слуг». «Кажется, кардинал хочет помешать кому-то проехать в Англию». «Да, какому-то Д'Артаньяну, биарнскому дворянину, который выехал из Парижа с троими друзьями в намерении проехать в Лондон». «Вы знаете его лично?» — спросил губернатор. «Кого?» «Этого Д'Артаньяна». «Как нельзя лучше. Опишите мне его наружность». Д'Артаньян описал ему подробно наружность графа Варда. «С ним есть кто-нибудь?» «Да, слуга по имени Любен. За ним будут следить, и если удастся захватить их, кардинал может быть покоен. Их доставят в Париж под надежным конвоем». «Если вы это сделаете, господин губернатор», — сказал Д'Артаньян, «то окажете кардиналу большую услугу. Вы увидите его, граф, по возвращении, без всякого сомнения. Скажите ему, пожалуйста, что я верный слуга его». «Непременно». Обрадованный этим обещанием, губернатор прописал паспорт и отдал его Д'Артаньяну. Д'Артаньян, не теряя времени на бесполезную вежливость, откланялся, поблагодарил и вышел. Как только вышел, он побежал вместе с Планше, и, сделав большой круг, они избежали леса и вошли в город другими воротами. Судно все еще было готово к отплытию, и шкипер дожидался на пристани. «Ну что?» — сказал он, увидев Д'Артаньяна. «Вот подписанный паспорт», — сказал тот. «А другой господин?» «Он не поедет сегодня», — сказал Д'Артаньян. «Но не беспокойтесь, я заплачу за обоих». «В таком случае поедем?» — сказал шкипер. «Поедем», — повторил Д'Артаньян. Он вскочил с планше в лодку, и через 5 минут они были на судне. Когда они отплыли на полмили в море, Д'Артаньян увидел свет и услышал выстрел. Этот пушечный выстрел означал, что гавань заперта. Пора было заняться раною. По счастью, рана была действительно не очень опасна. Острие шпаги встретило ребро и скользнуло по кости. Кроме того, рубашка прильнула сейчас же к ране, так что из нее вытекло только несколько капель крови. Д'Артаньян был совершенно утомлен. Ему послали матрас на палубе, он бросился на него и заснул. На рассвете другого дня он был в 3 или 4 милях от берегов Англии. Ветер был слаб, и потому судно шло тихо. В 10 часов судно бросило якорь в Луврской гавани. В 10:30 Д'Артаньян вышел на берег Англии и сказал: «Наконец, я приехал». Но это было еще не все. Нужно было добраться до Лондона. В Англии почты были хорошо устроены. Д'Артаньян и Планше взяли билеты, почтальон скакал впереди, и через 4 часа они прибыли к заставе столицы. Д'Артаньян не знал Лондона и ни слова не говорил по-английски, но он написал на бумажке имя Бокингема, и поэтому каждый мог указать ему дворец герцога. Герцог был на охоте в Виндзоре с королем. Д'Артаньян спросил доверенного слугу герцога, сопровождавшего его во всех путешествиях и говорившего отлично по-французски, и сказал ему, что приехал из Парижа по весьма важному делу и что ему нужно сейчас же видеть герцога. Уверенность, с которой говорил Д'Артаньян, убедила патриция. Это было имя министра у министра. Он велел оседлать 2 лошадей и взялся проводить молодого гвардейца. Что касается до Планше, то его сняли с лошади совсем окоченевшего. Бедняга совсем ослабел, тогда как Д'Артаньян казался тверд, как железо. Они приехали в замок. Король и Бокингем охотились за птицами в болотах за 2 или 3 мили от замка. В 20 минут они прискакали в назначенное место. Патриций тотчас узнал голос своего господина, призывавшего своего сокола. «Как доложить герцогу?» — спросил Патриций. «Молодой человек, который поссорился с ним на новом мосту против Намартинской церкви». «Странная рекомендация. Вы увидите, что она не хуже всякой другой». Патриций поскакал галопом, догнал герцога и доложил ему о посланном точно так, как ему было сказано. Бокингем сейчас же догадался, что это Д'Артаньян, и, опасаясь, не случилось ли во Франции чего-нибудь особенного, он спросил только, где посланный, и, узнав издали гвардейский мундир, поскакал галопом прямо к Д'Артаньяну. Патриций из скромности остался в стороне. «Не случилось ли с королевой несчастье?» — спросил Бокингем, выражая всю свою любовь этими словами. «Не думаю. Впрочем, она находится в большой опасности, от которой только ваша светлость может ее спасти». «Я?» — сказал Бокингем. «Как? Я так счастлив, что могу быть ей чем-нибудь полезен. Говорите, говорите!» «Возьмите это письмо», — сказал Д'Артаньян. «Это письмо? А от кого?» «От ее величества, как я думаю». «От ее величества», — сказал Бокингем, побледнев так сильно, что Д'Артаньян думал, не дурно ли ему. Герцог сломал печать. «Что это за дыра?» — сказал он, показывая Д'Артаньяну то место, где письмо было проколото насквозь. «Ах, я этого и не видал. Это от шпаги графа Варда, которую он проколол мне грудь». «Вы ранены?» — спросил Бокингем. «О, нет», — и сказал Д'Артаньян, — «это только царапинка». «О, боже, что я прочел? Патриций, останься здесь!» «Или нет, догони короля, где бы он ни был, и скажи его величеству, что я покорнейше прошу его извинить меня, но что по весьма важному делу мне нужно быть в Лондоне. Поедемте со мной, Д'Артаньян». И они отправились галопом по дороге к столице. Глава 5. Графиня Винтер. Дорогою герцог расспрашивал Д'Артаньяна обо всем, что он знал. Соображая то, что он слышал от этого молодого человека с собственными воспоминаниями, он мог составить себе довольно верное понятие об опасности положения королевы, о чем можно было, впрочем, догадаться и из письма, как оно ни было кратко и неясно. Но всего больше он удивлялся тому, что кардинал, для которого очень важно было, чтобы этот молодой человек не попал в Англию, не мог задержать его на дороге. Заметив это удивление, Д'Артаньян рассказал ему, какие предосторожности были приняты и как, благодаря преданности троих друзей своих, которых он оставил в разных местах по дороге окровавленными, он доехал, отделавшись ударом шпаги, прорвавшим письмо королевы, за которой он отплатил графу Варду такую ужасную монетою. Слушая этот рассказ, полный простоты, герцог смотрел по временам на молодого человека, как будто удивляясь и не понимая, как столько благоразумия, храбрости и преданности соединялось в нем, тогда как по лицу ему нельзя было дать и 20 лет. Лошади летели как ветер, и в несколько минут они были у лондонской заставы. Д'Артаньян думал, что, приехав в город, герцог замедлит ход своей лошади. Но было не так. Он продолжал путь во весь опор, не беспокоясь немало о том, что мог опрокинуть по дороге людей, и действительно, в Сити были 2 или 3 таких случая. Но Бокингем даже не оглядывался на тех, кого он опрокидывал. Д'Артаньян следовал за ним посреди криков, очень похожих на проклятие. Въехавши на двор своего дома, Бокингем соскочил с лошади и, не беспокоясь о том, куда она пойдет, бросил повод ей на шею и побежал к крыльцу. Д'Артаньян сделал то же самое, беспокоясь, впрочем, немножко за этих благородных животных, которых достоинства он успел узнать. Но он скоро утешился, увидев 3 или 4 лакеев, выбежавших из кухонь и конюшен и взявших тотчас лошадей. Герцог шел так скоро, что Д'Артаньян едва поспевал за ним. Он прошел несколько таких изящных зал, о коих самые знатные вельможи Франции и понятия не имели, и прошел, наконец, в спальню, которая была образцом вкуса и богатства. В алькове этой комнаты была дверь, закрытая обоями. Герцог отпер ее золотым ключиком, который висел у него на шее на золотой цепочке. Из скромности Д'Артаньян остановился за дверью, но как только Бокингем переступил через порог и заметил, что молодой человек колеблется, то воротился и сказал ему: «Войдите, и если вы имеете счастье бывать у ее величества, расскажите ей о том, что вы здесь увидите». Ободренный этим приглашением, Д'Артаньян вошел за герцогом, который запер за собой дверь. Это была комнатка, обитая персидской шелковой материей с золотым шитьем и освещенная множеством свечей. Над возвышением, вроде жертвенника, под балдахином из голубого бархата с белыми и красными перьями, помещен был портрет Анны Австрийской во весь рост. Сходство было так совершенно, что Д'Артаньян вскрикнул от удивления. Можно было подумать, что королева сейчас заговорит. На жертвеннике под портретом стояла шкатулка с бриллиантовыми наконечниками. Герцог подошел к жертвеннику, преклонил колено, открыл шкатулку и, вынимая из нее большой бант из голубой ленты, усеянной бриллиантами, сказал: «Вот эти драгоценные наконечники, с которыми я поклялся умереть. Королева дала мне их, она же берет их обратно. Да будет во всем ее воля». Потом он начал целовать один за другим эти наконечники, с которыми должен был расстаться. Вдруг он ужасно вскрикнул. «Что такое?» — спросил с беспокойством Д'Артаньян. «Что с вами случилось, милорд?» «То, что все пропало», — отвечал Бокингем, побледнев как мертвец. «Двух наконечников не достает, их только 10». «Вы потеряли их, милорд, или думаете, что их украли у вас?» «У меня их украли», — отвечал герцог, — «и это дело кардинала. Посмотрите, ленты, к которым они были прикреплены, отрезаны ножницами. Если б я мог знать, милорд, кого вы подозреваете в этой краже, может быть, они еще у него в руках». «Постойте, постойте», — сказал герцог, — «только один раз я надевал эти наконечники на балу у короля, неделю назад в Виндзоре. Графиня Винтер, с которой я был в ссоре, подходила ко мне на этом балу. Это примирение было мщение ревнивой женщины. С того дня я не видал их. Эта женщина — агент кардинала». «Они есть во всем свете», — сказал Д'Артаньян. «О да, да», — сказал Бокингем, сжимая зубы от гнева. «Это страшный враг. Впрочем, когда будет этот бал?» В будущий понедельник? В будущий понедельник. Еще 5 дней. Этого нам совершенно достаточно. «Патриций!» — закричал герцог, отворив дверь. «Патриций! Позвать моего ювелира и секретаря!» Слуга вышел с быстротой и молчанием, доказывавшими, что он привык повиноваться без возражений. Но хотя приказано было прежде позвать ювелира, секретарь пришел первый, потому что жил в замке. Когда он вошел, Бокингем сидел за столом в своей спальне и писал приказание. «Господин Гжаксон», — сказал он, — «вы отправитесь сейчас же к лорду-канцлеру и скажете, что я поручаю ему исполнить эти приказания. Я желаю, чтобы они были обнародованы тотчас». «А если лорд-канцлер спросит меня о причинах, заставивших вашу светлость принять такую необыкновенную меру, то что прикажете отвечать?» «Что мне так угодно, и что я никому не даю отчета в своих действиях». «Можно ли будет передать этот ответ Его Величеству?» — сказал, улыбаясь, секретарь. «Если, может быть, Его Величество полюбопытствует спросить, почему ни один корабль не может выйти из гавани Великобритании». «Это правда», — отвечал Бокингем. «В таком случае пусть он скажет королю, что я решился на войну, и что эта мера — первый шаг к вражде с Францией». Секретарь поклонился и вышел. «Вот с этой стороны мы спокойны», — сказал Бокингем, обращаясь к Д'Артаньяну. «Если наконечники еще не отправлены во Францию, то они не будут там прежде вас». «Как это?» «Я наложил эмбарго на все суда, находящиеся в настоящее время в гаванях Его Величества, и без особенного дозволения ни одно из них не может сняться с якоря». Д'Артаньян с удивлением смотрел на этого человека, употреблявшего для своих любовных дел неограниченную власть, которую он был облечен по доверию короля. Бокингем угадал по выражению лица его, о чем он думал, и улыбнулся. «Да», — сказал он, — «Анна Австрийская — настоящая моя царица. По одному ее слову, я готов изменить своему отечеству и королю. Она требовала, чтобы я не посылал рошельским протестантам пособие, которое я им обещал, и я сделал это. Я не сдержал обещания, но это ничего. Зато я послушался ее приказания, и не правда ли, что я щедро вознагражден за это, потому что за это послушание я получил ее портрет». Д'Артаньян удивлялся, на каких тонких и невидимых нитях висит иногда судьбы народов и жизнь людей. Он был в самой глубокой задумчивости, когда вошел ювелир. Это был ирландец, один из искуснейших мастеров, который сам признавался, что он наживал от герцога 100 000 ливров в год. «Господин Орельи», — сказал герцог, уводя его в комнатку, — «посмотрите на эти бриллиантовые наконечники и скажите, чего стоит каждый из них». Ювелир бросил беглый взгляд на изящную отделку их, рассчитал ценность каждого бриллианта и без всякого колебания сказал: «1500 пистолей за штуку, милорд. А сколько времени нужно, чтобы сделать 2 таких наконечника? Видите, тут 2 недостает». «Неделю, милорд. Я заплачу по 3000 пистолей, чтобы они были готовы послезавтра». «Будут, милорд». «Вы драгоценный человек, господин Орельи, но это еще не все. Эти наконечники никому нельзя доверить. Их надо сделать здесь, во дворце». «Это невозможно, милорд. Никто, кроме меня, не может сделать так, чтобы незаметно была разница между новыми и старыми. А если так, любезный мой господин Орельи, то вы мой пленник. И если бы вы захотели сейчас выйти отсюда, то не могли бы. И потому решайтесь. Позовите мне ваших подмастерьев, которые будут вам нужны, и инструменты, какие нужно привезти сюда». Ювелир знал герцога, перед которым всякое возражение было бы бесполезно, и потому сейчас же решился. «Вы позволите мне предупредить об этом жену, милорд», — сказал он. «О, вам будет позволено даже видеться с ней, любезный господин Орельи. Ваш плен будет приятен вам, будьте покойны. И как всякое беспокойство требует вознаграждения, то вот вам сверхплаты за работу. Расписка в 1000 пистолей за то, чтобы вы забыли о скуке, которую я вам причиняю». Д'Артаньян не мог опомниться от удивления, видя, как свободно этот министр располагал людьми и миллионами. Ювелир написал своей жене письмо со вложением расписки в 1000 пистолей и просил взамен ее прислать ему лучшего из своих подмастерьев, собрание бриллиантов, цену и название которых он ей назначил, и необходимые для того инструменты по приложенному списку. Бокингем отвел его в назначенную для него комнату, которая в полчаса превратилась в мастерскую. Потом он поставил у всех дверей часовых, которым было приказано не впускать туда решительно никого, кроме Патриция. Само собой разумеется, что ювелиру Орельи и его подмастерью было решительно запрещено выходить под какими бы то ни было предлогом. Устроив это дело, герцог обратился к Д'Артаньяну и сказал: «Теперь, молодой друг мой, вся Англия наша. Чего же вы хотите? Чего бы вы желали?» «Постель», — сказал Д'Артаньян, «потому что, признаюсь вам, в настоящую минуту она для меня всего нужнее». Бокингем дал Д'Артаньяну комнату, соседнюю со своею. Он хотел иметь молодого человека под рукою не потому, что не доверял ему, а для того, чтобы ему было с кем говорить беспрестанно о королеве. Через час было опубликовано в Лондоне приказание не выпускать из гаваней ни одного судна во Францию, даже и почтовых пакетботов. По общему мнению, это было объявлением войны между двумя королевствами. В назначенный день в 11 часов два наконечника были готовы. Они были до такой степени похожи на старые, что Бокингем не мог отличить их, и самые опытные знатоки могли бы в этом ошибиться. Он велел сейчас же позвать Д'Артаньяна. «Посмотрите», — сказал он, — «вот наконечники, за которыми вы приехали. Будьте свидетелем, что я сделал все, что во власти человека». «Будьте покойны, милорд, я расскажу о всем, что вижу, но ваша светлость, отдадите мне их без шкатулки?» «Шкатулка затруднила бы вас. Впрочем, она мне тем дороже, что только она и останется. Скажите, что я ее оставил у себя». «Я исполню ваше поручение слово в слово, милорд». «Теперь», — сказал Бокингем, пристально смотря на молодого человека, «скажите, когда и чем могу я с вами расквитаться?» Д'Артаньян покраснел до глаз. Он видел, что герцог хочет подарить ему что-нибудь, и мысль, что кровь его и его товарищей будет куплена английским золотом, возбудила в нем странное отвращение. «Объяснимся, милорд», — отвечал Д'Артаньян, «и взвесим прежде хорошенько наши поступки, чтобы не вышло недоразумение. Я нахожусь в службе короля и королевы Франции, состою в гвардейской роте Дезессара, особенно преданного их величеством, так же, как и зять его де Тревиль, и потому все это и сделал для королевы, а не для вашей светлости. Кроме того, может быть, я не сделал бы ничего, если бы не хотел угодить одной особе, которая точно так моя царица, как королева ваша». «Да», — сказал герцог, улыбаясь, «я, кажется, даже знаю эту особу. Это милорд. Я не сказал ее имени», — живо прервал молодой человек. «Вы правы», — сказал герцог. «Так этой особе я должен быть благодарен за ваше самоотвержение?» «Точно так, милорд, потому что в эту самую минуту ходит слух о войне, и, признаюсь, я вижу в вашей светлости англичанина, следовательно, врага, которого мне гораздо приятнее было бы встретить на поле битвы, чем в Виндзорском замке или в Луврских коридорах. Впрочем, это не помешает мне исполнить в точности мое поручение, хотя бы это стоило жизни. Но повторяю вашей светлости, что вам так же мало нужно благодарить меня за то, что я сделал для себя при этом втором свидании, как и за то, что сделал для вас при первом. О таких людях, как вы, у нас говорят «горд, как шотландец». А у нас «горд, как гасконец». Гасконцы — это французские шотландцы. Д'Артаньян поклонился герцогу и хотел уйти. «Что это? Вы уходите? Но куда и как?» «Да, Это правда, я и забыл. Черт возьми, французы ни о чем не заботятся. Я и забыл, что Англия – остров, на котором вы король. Пойдите в гавань, спросите бриг Сунд, отдайте это письмо капитану. Он отвезет вас в маленькую гавань, где верно вас не ожидают и где обыкновенно пристают только рыбачьи лодки. Как называется эта пристань? Сен-Балери. Но погодите, приехавши туда, вы войдете в дрянной трактир, без названия и без вывески, настоящий притон матросов. Вы, наверное, его найдете, потому что там только один и есть. Потом вы спросите хозяина и скажете ему «forward». Что это значит? Это пароль. Он даст вам оседланную лошадь и укажет дорогу, по которой вам нужно ехать. Вы найдете на дороге 4 запасные лошади для перемены. Если хотите, оставьте в тех местах, где вы их найдете, ваш адрес в Париже, и они будут туда доставлены. Вы знаете 2 из них, и, кажется, оценили их как любитель. Это те, на которых мы приехали с вами. Помните? Ручаюсь, что и другие 2 не хуже этих. Эти 4 лошади снаряжены по походному. Как вы не горды, надеюсь, что вы не откажетесь принять 1 из них и предложить остальные 3 вашим товарищам. Они пригодятся вам во время войны. Цель оправдывает средства, как говорите вы, французы. Да, милорд, я принимаю, и с Божьей помощью мы сделаем хорошее употребление из ваших подарков. Теперь вашу руку, молодой человек. Может быть, мы встретимся на поле битвы, но покуда, надеюсь, расстанемся друзьями. Да, милорд, в надежде скоро сделаться врагами. Не беспокойтесь, это скоро будет. Надеюсь на ваше слово, милорд. Д'Артаньян поклонился герцогу и быстро пошел к гавани. Против лондонской башни он нашел назначенное судно, отдал письмо капитану, который предъявил его губернатору гавани, и тотчас возвратился. 50 судов были готовы к отплытию. Пробираясь между ними, Д'Артаньян увидел на одном из них ту женщину из Мёнга, которую неизвестный дворянин называл «миледи», и которая так понравилась Д'Артаньяну. Но тотчас попутный ветер несли корабль так быстро, что через минуту ничего не стало видно. На другой день, в 9 часов утра, он прибыл в Сен-Валери. Д'Артаньян в ту же минуту отправился к назначенному трактиру и узнал его по крикам, которые слышались оттуда. Там говорили о войне между Англией и Францией, как о решенном деле, и веселые матросы пировали. Д'Артаньян прошел через толпу, подошел к хозяину и сказал «forward». В ту же минуту хозяин позвал его с собою на двор, привел его в конюшню, где стояла оседланная лошадь, и спросил, не нужно ли ему еще что-нибудь. «Мне нужно знать дорогу», — сказал Д'Артаньян. «Поезжайте в Бланжи, а оттуда в Невшатель. Войдите там в гостиницу «Золотой короны», скажите хозяину пароль, и вы получите такую же оседланную лошадь». «Сколько я вам должен?» — спросил Д'Артаньян. «Все щедро заплачено», — сказал хозяин. «Поезжайте с Богом». «Аминь», — отвечал молодой человек и поскакал. Через 4 часа он был в Невшателе. Он исполнил в точности данное ему наставление. В Невшателе, так же как в Сен-Валери, он нашел приготовленную для него оседланную лошадь. Он хотел переложить пистолеты из прежнего седла в новое, но нашел в сумках седла такие же пистолеты. «Ваш адрес в Париже?» «В гвардейских казармах, в роте Дезессара». «Хорошо», — отвечал хозяин. «Куда ехать?» — спросил Д'Артаньян. «В Руан. Но город останется у вас вправо. Вы остановитесь в деревеньке Экюи. Там только один трактир — щит Франции. Не судите о нем по наружности. В его конюшнях найдется лошадь не хуже этой. Пароль тот же?» «Тот же самый». «Прощайте, хозяин». «Счастливый путь! Не нужно ли вам чего-нибудь?» Д'Артаньян сделал знак головой, что ему ничего не нужно, и поскакал во весь опор. В Экюи повторилась та же сцена. Он нашел такого же предупредительного хозяина и свежую оседланную лошадь. он дал свой адрес и поскакал в Понтуаз. Там он переменил в последний раз лошадь, и в 9 часов он въехал галопом на двор дома де Тревеля. Он сделал около 60 миль в 12 часов. Де Тревель принял его так, как будто виделся с ним в то же утро, только пожал ему руку немного крепче обыкновенного и объявил ему, что рота де Зессара в карауле в Лувре, и что он может отправиться туда. Глава 6. Балет «Мерзелон».